Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Этикет» с адвокатом Александром Добровинским. Сегодня я хочу поговорить с вами о довольно обыденной вещи в нашем ежедневном общении, о разговорах по телефону и как, собственно, с телефоном нам жить, чтобы соблюдать правила этикета. Прежде всего, основная ошибка всех помощниц, ассистентов и секретарей заключается в манере соединения людей между собой. Этому надо обучать всех этих замечательных девушек. Меня лично очень раздражает, когда звонят мне, говорят, что я сейчас буду говорить с Иваном Ивановичем, а потом соединяют меня с его секретарем, а уже потом секретарь соединяет меня с тем же самым Иваном Ивановичем. Что говорит по этому поводу правила этикета? А очень просто. Если вы просите вашего секретаря или вашу ассистентку соединить вас с кем-то, то в ту секунду, когда ваш секретарь вышла на ассистентку вашего человека, которого вы ищете, она должна немедленно соединить вас с секретарем. И вы просящий человек, потому что вы звоните кому-то, должны ожидать того момента, пока ответит человек, которому вы звоните. Конечно, это время надо сократить, и две секретарши должны договориться между собой. Но это очень неприятно, когда вам кто-то звонит, а вы после этого начинаете долго ожидать музыку, гудки или начинаете даже общаться с совершенно незнакомой для вас дамой, которая представляется помощником кого-то. Этому надо учить. Это довольно строгое правило этикета, потому что если его не соблюдать, то у человека, которому вы звоните или который звонит вам, останется очень неприятное ощущение от вашего разговора. Если вы думаете, что с телефоном все так просто в обыденной жизни, то это тоже не так. Мало кто из моих знакомых, к сожалению, сидя в ресторане или где-то в гостях, ставит телефон на авиарежим. Это не делает практически никто. И действительно, нам должны звонить, писать и так далее. Но хотя бы отключить звук от вашего аппарата очень не мешает. Дело в том, что звонки, которые так просят не принимать в театрах и на концертах, также могут раздражать людей, которые сидят с вами за одним столом в кафе или в ресторане. Я иногда наблюдаю довольно странные вещи, которые происходят в этих местах. Сидят 2, 4 или 5 человек, и все разом разговаривают по телефону. Мне возникает вопрос, а для чего они собрались, если они разговаривают с другими людьми? Этикет говорит о том, что звонок, конечно, надо отключать. Но если уже вам кто-то звонит, и вы должны срочно с этим человеком поговорить, встаньте, извинитесь перед сидящими с вами людьми, попросите разрешения выйти на 5 минут или на 2 минуты и поговорите с человеком, который вас ищет и нашел в этом заведении. Это будет довольно приемлемо для всех, потому что, во-первых, никому не интересен ваш разговор, а во-вторых, загружать время людей, которые пришли побеседовать с вами разговором, который к ним не имеет никакого отношения, не следует. Знаете ли вы, как надо разговаривать по телефону? Наверняка да. Но я попробую все-таки уточнить некоторые аспекты. Когда вы набрали человека, которому вы звоните, после того, как вы с ним поздоровались, непременно надо спросить, свободен ли он. Потому что человек может быть занят, он не может говорить, он может быть, как я, например, в суде или еще где-то, и мне совершенно неудобно первому отвечать и говорить вам о том, что я не могу сейчас говорить, я занят. Поэтому поинтересуйтесь сначала, свободен ли человек, которому вы звоните, и сколько у вас есть времени. Постарайтесь в момент телефонного разговора сжать информацию, которую вы ему должны сообщить. в сегодняшней системе коммуникации существуют великолепные штуки, которые называются там смс-ы, смс-сообщения или WhatsApp, или Telegram и так далее и подобное. Попробуйте идти таким путем, и прежде чем человеку звонить и долго рассказывать ему свою историю, обратитесь к нему через смс-сообщение, даже если вы их надиктуете. У человека должно быть свободное время выслушать или прочесть то, что вы ему написали, и только тогда он может вам позвонить, тогда, когда он будет свободным и сочтет это нужным. Мелкие правила этикета дают возможность людям вокруг вас свободно жить и уважать вас, потому что вы должны уважать их время и их настроение. Разговор по телефону, как я уже говорил, должен быть кратким. Не занимайте долгое время, особенно если это деловой разговор. А назначение встреч вообще оставьте своим секретарям. Потому что звонить по телефону именно человеку, с которым вы хотите встретиться, если у него есть секретари или референты, и назначать свидание с ним, очень раздражает. Для этого есть секретари, которые ведут ваш дневник. Меня, например, очень обижает и даже раздражает, когда звонят мои, пускай даже близкие друзья, и спрашивают у меня чей-то телефон. Но этот вопрос они могут задать тоже через моих секретарей или ассистентов, которые, выяснив у меня, могут ли они ответить положительно, с удовольствием продиктуют этот телефон. Но представьте себе ситуацию, когда я сижу, работаю, мне кто-то звонит и просит у меня телефон, я должен выискивать его в своей адресной книге, отправлять или диктовать и так далее. Для чего мы должны беречь время каждого из нас? Подумайте в следующий раз, когда вы будете делать такие вещи. Если вам уж срочно нужен телефон, если это очень конфиденциальный разговор, поинтересуйтесь по тому же смс-у, WhatsApp-у или телеграмму, телеграфу, когда вы можете пообщаться с этим человеком. И вы увидите, как после этого к вам будут относиться люди и насколько градус уважения к вам поднимется. Это была программа «Этикет» с Александром Дубровинским на канале World Business Channel. И звоните, когда хотите, мне.